У Петра усы шевельнулись, глаза засияли, хлопнул кузнеца по плечу. — Молодец, Демидыч! Тащи ружья! Иноземные мастера, презрительно поджав губы, недоверчиво разглядывали Никиту. Однако Туляк нисколько не смутился. Он проворно извлек из воска пару ружей и внес их в горницу. Немцы оживились и, даже не глядя на фузеи, посмеивались, заранее радовались неудаче русского кузнеца. Но вышло по-иному. Генерал Лефорт, весьма чтимый царем за ум, внимательно осмотрел ружья и похвалил. — О, этот мастер! Золотая рука! Фузеи сделаны отменно! Царь засиял весь и подхватил похвалу Лефорта. Добры ружья! Иноземные мастера позеленели от зависти. И тут Петр Алексеевич повернулся к Никите, схватил его за плечи. — А ну, сказывай, Демидыч, сколь за ружья хошь? Небось, не хуже свеев аль аглицких купцов заломишь. Сердце Никиты затрепетало. Вот этой-то благоприятной минуты он давно ждал. Тут уж сейчас подивить царя да иноземных мастеров. Потупился Никита, помолчал с минуту в глубоком раздумье, знал, как поднести задуманное. Петр спросил, — Что молчишь, Демидыч? Сам думал, хоши дороже иноземных станут, а все сподручнее. Свои, прикажу, наделают. Поднял черные глаза кузнец. — Знаю, ваше величество, что за такие ружья пушкарский приказ платит инш 12 рублев, инш 15. Никита глубоко перевел дух. Грабят жемолоты Россеюшку, а те ружья, что нами в Туле сработаны, буду ставить я, ваше величество, по рублю 8 гривен. Демидыч! — засиял царь и расцеловал крепко простецки. Жалую тебе оприч всего 100 рублей награды, а ты постарайся, Демидыч, распространить дело. И я тебя не оставлю. Я и то думаю, ваше величество, да вот руду негде копать. Да с углем тесно, жить бы самому, да кругом леса казенные. Жалую, о чем просишь. Царь отпустил кузнеца до вечера, а к вечеру, чтоб непременно пришел, дела есть. Целый день кузнец Никита расхаживал по Москве, ко всему приглядывался. Вблизи не было той красоты, которую Никита видел с Воробьевых гор. У Китай-города в Кузнецкой слободе стояли закопченные бревенчатые кузницы под стать тульским. Подальше, со стороны Неглинки, вдоль улицы вытянулись вязы, разубранные инеем, а еще далее были блинные ряды, за ними скотная площадка. Речка Неглинка текла в самом городе, в грязных, болотистых берегах, на них московские жители сваливали всякую заваль и помет. На Трубной площади Неглинка расплылась в топкое болото и мутью текла до самых кремлевских стен. — Ух ты! — вздохнул Никита. — Столица! А боярышки запустили город. Гляди! Московские улицы были мощены бревнами, и знать в любую пору несладко дорожному человеку трястись по этому накатнику. Только в Кремле да в Китай-городе были каменные мостовые. Тут и дома строились из камня и в линейном порядке. В других местах гати, окопанные пруды, плотины. Церквей Никита и сосчитать не смог. Тут и Рождество на Путинках, и грузинской Богоматери иконы, и Николы мокрого и причистенка, и на ключах богоявления кузнец еле успевал скидывать шапку и класть крестное знамение. Город был деревянный, неустройство и грязь лезли из всех щелей. Только бояре и жили широко да привольно, но бестолково и неряшливо. Не понравилось тульскому кузнецу Москва. На папертях у церквей стая обшарпанных, страшенных, юродивых, завидев Никиту, они стали выворачивать и пялить свои язвы и гнойные места. А Хари-то, Хари, не приведи бог, в жизни не видывал таких Никита. Косоротые, безносые, горбатые, забатые, лаяли, стонали, кричали, выпрашивали. Демидов сплюнул, ух, и нечисти сколько развелось. Вечером в беседе кузнец пожаловался царю. В попыхах осмелевший кузнец назвал царя попросту Петром Алексеичем. «Не нравится мне, Петр Алексеич, Москва-то. Много в ней такого неприглядного. И мне не нравится», — охотно согласился царь. «Много юродства поразвели в ней бояре». Петр усадил кузнеца за стол рядом с собой и стал расспрашивать про домашних. «Как жонка-то?» «Поклон-то привез мне». Никита взволновался, приглушил ревность, ответил царю спокойно. «Здорова баба и низко кланяется, а сын-то, Акинфка, забыть тебя, Петр Алексеевич, не может. Просил насчет рудной землишки». «Будет», — обнадежил государь. Петр не забыл своего слова, пожаловал Никите грамоту на земли в малиновой засеке для копания железной руды и жжения угля. А Кинфке разом выпали две радости. Батя привез жонку и жалованную грамоту на рудные земли. Молодой кузнец обошел вокруг девки, пригляделся. Статна, тугая, как ядреный колос, а глаза словно вишенье. Рослая да румяная, ух и девка! И Дунька обрадовалась парню. Верно, не обманул кузнец. Поженили молодых. Дунька оказалась на редкость послушной и крепкой бабой. Акинфка в кузню, и Дунька в кузню. Акинфка за молот, и она за молот. Силы в ней прорва. Раз играючи схватилась бороться с Акинфкой. Вот баба! Вскоре из Москвы от писцового приказа наехали подьячий и пищик. По указу царя Петра Алексеевича отмежевали в малиновой засеке рудные земли, а для жжения уголья во всю ширину щегловки отвели лесную полосу. «Копай, Никита Антуфьев, руду, руби вековые лисины, жги уголь и плавь железо». Но и это показалось кузнецу мало. Надумал он пустить в ход водяные машины, а для этого решился на речке Тулице построить плотину. По приказу царя подьячи отмежевал взамен затопляемых земель Ямской слободы стрелецкие земли. Не забыл Петр Алексеевич стрелецкую смуту, ужимал стрельцов, где доводилось. Поднял Никита близлежащие волости, нанял вотчинников в поместьях и согнал на постройку плотины. Работа была каторжная, кормил тульский кузнец работников незавидно, народ надрывался и мер, как мухи под осень. Большие дела завертелись, ставили новые мастерские, копали руду, плавили ее, лили ядра для пушкарского приказа и на плотину за старосту для досмотра поставили Дуньку. Молодайка попала под стать Антуфьевым. Яростная к работе. Все силушки из мужиков выматывала. В одно лето при лютой работе возвели мужики на реке Тулице плотину, и заводчики пустили в ход водяные машины. Вскоре и домно задымило. Работал завод Антухьева не только фузеи и самопалы, но и пушки и ядра. Домна была вышиной в 11 аршин, и раздувалась она мехами, а мехи приводились в движение водяными машинами. Домна давала до 120 пудов чугуна в сутки, и для того, чтобы этот чугун получить, требовалось 200 пудов пережженной руды до 300 пудов угля. Чугун шел на отливку пушек и ядер. Перед домной был вкопан дубовый чан вышиною в 3 сажени, в который ставились пушечные формы. У плотины Никита соорудил амбары, в них сверлились, обтачивались и полировались пушки, ковались тут и доски для ружейных стволов, для чего были установлены кулачные молоты, переделывающие кричное железо в нужное поделье. Прибрал Никита бездомных бродяг. Копали они руду, отдавая последние силы, жили в землянках, как кроты, кормились хуже дворовых собак. Углежоги в делянках жгли на уголь полномерные крепкие дубы, чудесные гибкие ясени, клены. Работа эта неприглядна и тяжела. Валили лес, распиливали его, подвозили, складывали в поленницы, потом в кучи, дерновали и жгли. В студеную зиму ни зипунов, ни шуб, ни рукавиц, ни варежек не выдавалось. Еда тощая, ложись и умирай. Каторга. Быстро полезли в гору Антуфьевы, богатели, как в сказке, однако в чуванство тульские кузнецы не ударились. Ходили они в простых кожанах, трудились наравне с работными людьми, одно только и отличало. Срыли Антуфьевы старую избу, выстроили просторный брусяной дом, обнесли его дубовым тыном, да цепных кобелей завели. Завоенные снаряды, которые Никита поставлял в пушкарский приказ, платили по 12 копеек за пуд. Царь Петр при всяком случае отмечал Антуфьевых: «Оборотистые люди! Таких бы мне под руку 10, горы ворочал бы». Акинфка за горячими делами забыл свой поход к дьяку Утенкову, а дьяк меж тем все еще проживал в Туле. Время подошло горячее, военное, объезжал дьяк казенные оружейные заводы, торопил с работой. Сунулся было Утенков на завод Антуфьевых, но Акинфка как будто и не признал дьяка. «Кто такой за человек?» — поднял он серые глаза на Утенкова. И дьяк съязвил, ай, не признал. «Как будто твои портки на тыну остались». Акинфка потемнел, но обиду свою не выдал. Засмеялся весело, раскатисто: «Ничего, мои обноски тебе впору!» Дьяк словно подавился. Позеленевший от злости, он жадно ловил воздух. За переборкой сидел батька Никита. Услышав дерзкий ответ сына, улыбнулся: «Молодец! Ловко чекрыжил крапивное семя!» Потоптался, покрутился дьяк, и, сжав зубы, повернулся и уехал. Рад бы насолить Антуфьевым, но что теперь поделаешь с ними, если они стали самому царю известны? Долго бередил душу Утенков. Столько годов отжил, всякого, кого надо и не надо, к ногтю поджимал, а тут... Неужто не отблагодарю Антуфьевых? «Погодишь ты», — пригрозил он кузнецам, — «найду я на вас загогулину». Подлинно понюхал, покрутился дьяк по засеке и высмотрел ту загогулину, за которую зацепиться можно. Обдумал дьяк и настрочил царю грамоту. Петр в ту пору двигал войска к Финскому заливу, думал о морях да кораблях. Грамота же у Тинькова уведомляла его, что под Тулой, в малиновой засеке, в той самой, что Песцовый приказ отвел кузнецам Антуфьевым, изобильно растет добрый дубовый, кленовый и ясеневый лес, весьма годный на кораблестроение. А лес этот кузнецы Антуфьевы безрассудно жгут на уголь, и от того государевой казне выходит чистый убыток и разор. Доброе дерево добывалось с большим трудом. На севере, да и на западе страны росли сосна, ель, осина да береза, а кораблестроение требовало здорового, полномерного дуба, добро высушенного и не только прямого, но и природно изогнутого. Дубы, годные на корабельный набор, встречались небольшими рощицами, и каждое дерево береглось пуще глазу. На верфях и на шлюзной работе каждый дубовый брус и лишь панголтная кривуля расходовались осмотрительно. По наказу царя на мелкие корабли шла сосна, нередко при спешке сырая прямо с лесосеки, и только на самые важные части кораблей отпускался лучший дуб. Получив от дьяка донесение об истреблении Демидовыми дубов, царь, не мешкая, выслал в Тулу приказ, запрещавший Антуфьевым рубить лес в малиновой засеке на уголь. Получил Никита царский приказ и ахнул. Как теперь быть с литьем пушек и ядер? Запасы угля кончались, а пушкарский приказ торопил с поставкой. Военная пора не ждала. Приуныл Никита. Хоть царь и добр к нему, однако понял кузнец, что у Петра Алексеевича дружба дружбой, а дело делом. Если кто поперек станет, царь того не пощадит, переломает хребет. Дьяк Утенков, злорадствуя, не раз мимо завода в Колымаге проезжал, зорко доглядывал, как царский указ исполняется. Тут ненароком и повстречался дьяк с Акинфкой. Хотел кузнец мимо пройти, не приметив приказного супостата, а тот сам первый сломил соболью шапку. — Здорово, кузнец! — Ну как? — Кукарекаешь без угля. Злость полыхнула в Акинфкиных глазах. Не любил он ни дьяков, ни подьячих, ни ерыжик, больно жаднющий и подлы на руку. Только бы хапнуть. Акинфка поглядел на Утенкова и усмехнулся. Поглядим, дьяк, кто еще из нас кукарекать будет? «Ишь ты!» — ядовито ухмыльнулся в бороденку дьяк и уехал прочь. Не спалось Акинфке много ночей. Тесно на малиновой засеке. Горами бы тряхнуть Акинфке Демидову, вот бы! Надумал он большое, невиданное дело. Порассказал бате, тот ахнул. Ну и башка у тебя, сынок, ух ты! Будь по-твоему! Оба неожиданно заторопились в дорогу.